Да что я толкую? Все лучшее и без того понесут к вашим ногам, великолепная Анна. Вы только кивайте и платите, избави Бог, не торгуйтесь. Вам нельзя, вы богиня. Они сами станут сбавлять цену. Такова несправедливость жизни. Перед богатыми и красивыми тушуются даже торгаши. Отправляйтесь, дети мои, бегом, бегом, у нас не осталось времени. Геннадий повел Аню к рынку через тот же Малый Сухаревский, в котором сегодня дважды побывал, и оба раза с Ремом Степановичем. Но идя на рынок, этого переулка не обойти. Он прямехонько стекал к бульвару, к круглому зданию панорамного кинотеатра, куполу цирка и громадному павильону крытого рынка. Мы живем, часто не замечая, что живем по древним законам, строим наши дома, как встарь, из былого, из древнего беря опыт. Хлеба и зрелищ, вопили римляне. И вот они, и зрелищ, и хлеб. Сойти только из последнего переулка по Малому Сухаревскому к центральному рынку, где рядом цирк и здание кинотеатра, а позади, за спиной, остались кривенькие эти переулочки, которые еще недавно, что такое полсотни лет, служили страстям, темным влечением, вожделению. Все не то, не так, по-другому. Оно, конечно, все не так. Мы новые, разумеется, но со старым, с древним наши нити не прерваны. Все лучшее в нас оттуда, как и все худшее, если проследить, продумать, оттуда же. Мы братья и сестры былого, мы из прошлого, мы поумнели, мы отвергли темное, а вот Рем Степанович все тот же, все такой же от века. Как и этот цирк, как и этот рынок. Геннадий шел на шаг, подстав от Ани. Ах, как она шла, как ступала, как подхватывал пытливо ветер ее светлую тунику и тягостно раздумывал, любуясь ею, как начать с ней разговор, в котором бы он мог предупредить ее, остеречь. Он понимал, что она слушать его не станет, если он впрямую заведет разговор, если даже рискнет все рассказать. Про те речи смутные, которые подслушал в тупике среди сосен, про Белкина, про все, о чем узнал за эти, сколько же, еще даже не полные сутки. Он понимал, что если уж он оказался в плену у Рема Степановича, чуть ли не с радостью давая ему себя опутывать, запутывать, то она-то совсем была опутана и запутана, потому что она любила его. Он понимал многое и стремительно обучивался понимать, что женщина это сейчас не захочет ему поверить. Они проходили как раз мимо его и кочергина школы, и Геннадий, нагнав Аню, поведал ей. В этой школе я учился все 10 классов. Да? Ей было безразлично, далеки были ее мысли, она даже и глазами не повела на их школу. Между прочим, здесь учился и Рем Степанович. Она встрепенулась, остановилась. «Что же ты молчишь?» Она быстро подошла к дверям школы, к пыльным стеклам, врезанным в старые и схлопанные двери. Она попыталась заглянуть внутрь через пыльные стекла. «А вон раздевалка», — сказала она. На эти крючки он вешал свое пальтецо, потом сбегал вон по той лестнице. «Войдем? Поглядим? Нам надо спешить». Теперь она и вокруг поглядела, чтобы понять, угадать, как тут было, когда он был маленьким, мальчишкой был. «Тут все у вас сносит», — сказала. «Скоро вы не узнаете свои бедовые места. Смотри, этот дом напротив разрезали пополам. Смотри, вон на стене квадрат обоев, вон синяя полоса лестничного марша, а ступеней уже нет, их срубили. А завтра и дома не будет. Что за дом, что за люди? Может быть, тут жила девчушка, которую он любил?» «Тут у меня друг жил», — сказал Геннадий. «Сейчас он в Спартаке, в команде мастеров играет. Вы любите... Ты любишь хоккей? Верно, говори мне ты. Ну, люблю, ну, не люблю. Когда как? Я не знаю, что это такое, любить хоккей или там футбол. Гладиаторы, современные гладиаторы, зрелище часто жестокое.